Глава 8. А что-то нужно было делать, потому что меня уже явно звала природа, и этому зову как-то не хотелось подчиняться в шкафу. Я даже позавидовала героям кино, которые способны несколько часов подряд сражаться с сильными монстрами без желания хоть раз сходить в туалет. Так что у нас с Мэтью была проблема, которую надо было решить. Я тяжело вздохнула. Прошипел кот. Я со скепсисом посмотрела на него. Он-то мог со мной разговаривать, а я не могла. Я округлила глаза и показала вниз. Мэтью тоже посмотрел вниз, но ничего не понял. Я тяжело вздохнула. Показала на выход из шкафа. «Как мы, по-твоему, уйдем отсюда?» — спросил Мэтью. «Можешь попробовать использовать свою божественную силу». Я пожала плечами. Как я ее могла использовать, если только сегодня получила ее? И вообще, мы зря пошли в чужую комнату. Могли бы просто подождать Люсию. А то узнали, что она любительница бумаги, а ее служанка не уважает ее от слова совсем. Это так странно. Все же аристократов нельзя так просто не уважать. Но тут, видимо, что-то произошло после смены власти. Если я правильно поняла, то после того, как сместили короля, и началось вот такое. Но, с другой стороны, предыдущий король вообще был еще тем монстром. Вон как его ненавидели. Я отрицательно покачала головой. Я вообще не знала, как пользоваться этой магией. «Нет», — все же прошептала я, а в голову уже пришла одна идея. «Ты выйдешь на разведку». «Что?» — прошептал кот. «Ты животное!» — прошептала я. «Если что, отвлечешь ее, а я выскользну из комнаты». Мэтью посмотрел на меня немигающим взглядом. Он явно не ожидал подобного, но все же прищурился. «Ладно», — сказал он. Я медленно приоткрыла дверцу шкафа, благо хоть та не сильно скрипела. Кот выскользнул из шкафа. «Иди», — сказал он. Я осторожно вышла из своего укрытия. Люсия стояла у окна и смотрела куда-то наружу. Я пригнулась так, чтобы она меня не заметила. Пришлось подобрать платье. Главное — не шуметь. Мелкими шагами я направилась к выходу, прячась от девушки за диваном. И тут послышались шаги. Я прикусила губу. «Вот блин!» Но, на мое счастье, Люсия проследовала в ванную. Я же в это время успела подойти к двери. Как же та скрипнула, когда я ее открыла! «Я кое-что нашел», — внезапно сказал кот. «Мне надо рассмотреть поближе». Вот только я понимала, что все плохо. Люсия вот-вот могла выйти из ванной, так что у меня выбора не было. Я выскользнула наружу и рванула к себе в комнату. Кот, если что, мог и через балкон выбраться. Я шла к своей комнате быстрым шагом. «Эй!» — внезапно раздался голос Люсии позади меня. Я нервно сглотнула и обернулась. Люсия приближалась ко мне, пока не оказалась на расстоянии нескольких шагов от меня. В ее глазах сверкал огонек, брови были сведены к переносице. Она оглядывала меня с ног до головы. «Да?» — спросила я дрогнувшим голосом. «Что ты тут делаешь?» Я смотрела на нее лишь несколько секунд. Неужели она догадалась, что я шла из ее комнаты? «Ищу кота», — ответила я. «Он пропал. Вот, осматриваю все уголки». В глазах Люсии мелькнул скепсис. «Кот пропал? Да он в моей комнате!» Страх заскребся внутри. Спалился Мэтью. «Ох, как здорово! Могу я его забрать? Я так разнервничалась, когда он пропал!» — спросила я. «Что твой кот делает в моей комнате?» — гневно спросила Люсия. Я заметила, как по ее пальцам промчался огонек. Я помнила, насколько сильна эта девушка, и быть сожженной в мои сегодняшние планы точно не входило. «Он сбежал из комнаты. В последнее время он слишком боязливый стал», — ответила я. «Вот и сбегает часто». Пламя на кончиках пальцев Люсии стало еще больше. «А может, он не простой кот?» — спросила она. «Он мой любимый кот», — ответила я, — «так что я его заберу». «Да ты обалдевшая простолюдинка!» — возмутилась Люсия. «Вообще страх потеряла?» Я аж опешила. Люсия явно обладала взрывным характером. Но не стоило забывать, что она недавно едва не сожгла меня два раза. Если б не божественная магия... «Я?» — переспросила я. «Я здесь такая же участница отбора, как и вы, так что не стоит на мне срывать злость». Люсия едва не пылала. Пламя на ее руках начало разгораться. Она — дочь своих родителей. Те вечно давят на нее, чтобы она не пользовалась магией, если я правильно поняла письма ее родителей. «Ты и твой кот вечно лезете не туда», — продолжила она. «Я знаю», — ответила я, согласившись с ней. «Но я никуда не лезла, а вот вы — да, со своей магией». Люсия аж опешила от моих слов. Ее взгляд стал недоуменным. «Я уже второй день подряд пытаюсь спастись от вас и вашей магии!» Едва не выплюнула я последнее. Люсия замерла. Пламя на ее руках стало угасать. Видимо, я все правильно делала. «В каком плане?» — спросила она. «А будто вы не знаете», — уточнила я, выпрямив спину. «Совсем недавно в моей комнате была сожжена дверь». Люсия опустила глаза. «Это твоя комната?» — спросила она. «Моя. Я тоже живу на этом этаже», — ответила я. «Я думала, что здесь никого нет», — сказала она. «Мне сказали, что на этом этаже никто не живет». «Служанка сказала?» — спросила я. Вспомнила, что мы за последние дни ни разу не встретились с Люсией, когда шли по своим комнатам. Но я даже не думала, что она могла облюбовать мою комнату. «Там даже дверь не заменили», — ответила Люсия. «Там же шкафом закрывается дверь». В ее глазах читалась паника. «Что с тобой?» — спросила я, переходя на «ты». «Моя сила. Мне нужно делать выброс магии. А мне сказали, что здесь никого нет», — продолжила она, а затем посмотрела мне в глаза. Резко развернулась и направилась в свою комнату.